какая мука воспитывать. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии находится Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов. Здравия тебе, Александр! Добрый день, друзья! Рад очередной встрече с вами. Мы продолжаем записывать цикл передач «Воспитание и образование», и сегодня на ваш суд представляется 10-я передача «Сопутствующие вопросы в развитии». Александр, как всегда, тебе для начала слово, а потом начинаем уже разворачивать совместными усилиями. Друзья, ну вот та тематика, цикл передач, по поводу которой мы уже с Лешей постоянно снимаем, она, на наш взгляд, крайне важна. И она, прежде всего, находится в самой гуще жизненных событий. И, конечно же, все, как бы, абсолютно все объяснить, с чем может столкнуться вот это вот развитие системы воспитания и образования, особенно традиционно в нашей культуре, которая действительно дает возможность развиваться очень высоконравственным, высокопорядочным и абсолютно, так сказать, развитых, понимающих жизнь детей, которые потом становятся нашим будущим, нашим опорой, помощниками. Вот. И в таких моментах всплывает ряд многих, так сказать, ситуаций, которые тоже нуждаются в заботе и в том, чтобы мы их отчетливо и понимали, и учитывали. Ну, мы не раз уже говорили о важности, допустим, такой вещи, как создание фонда. Вот. Чтобы у вас, друзья, не складывалось впечатление, что мы как бы очередные ходатаи, так сказать, создать какой-то там кошелек, чтобы его дербанить. Нет, вовсе не для этого. Вот. Дело в том, что вот в предыдущих передачах мы очень много обнажали разных факторов, которые все нуждаются в заботе. Да? И вот особенно такие вещи, когда, допустим, тот же сайт содержать, или, допустим, ту группу, так сказать, людей, педагогов, новаторов, которые могут поделиться своим опытом в живой практике, их же надо привести на место или хотя бы к ним поехать, да, и создавать вот эти все методические пособия, вот эти все, так сказать, программы обучающие, так сказать, записывать какие-то ролики, вот, приглашать этих всех специалистов. Это много вещей, которые как бы сопутствуют этим процессам, и их тоже очень важно учитывать. И вот когда мы это понимаем, отчетливо понимаем, это вот как, ну, так мягко говоря, каждый день иметь, так сказать, в семейном кошельке деньги на хлеб, да, или хотя бы на те, так сказать, сырьевые ресурсы, которые этот хлеб можно дома самим печь. Вот. Когда мы это понимаем, мы это учитываем и откладываем. Вопрос же воспитания и образования, он стоит очень-очень остро, о чем мы не раз говорили. Если мы не будем уделять этому внимания и средств для того, чтобы это все работало на нас, на наше будущее, конечно же, это все будет превращаться в проблему, вот, потому что там не получилось, там не учли, там не доработали. А дальше это комментарий этих проблем. А, плохо, а, не получилось, а, не верю. Ну, о чем ты, Леша, часто говоришь, вот этих всех, так сказать, родителей, которые не верят, не получится, не хочу или так далее. Ну, вот. Мы же не для этого, так сказать, формируем наши, так сказать, желания и шаги по осуществлению державы, о которой не раз мы уже говорили. Она состоит прежде всего из людей, которые высокоразвиты, для которых создаются все условия в этом контексте. И вот формирование фондов, которое бы именно как, ну, своего рода такое неприкасаемое, так сказать, ресурсы, которые используются только на эти цели. Вот когда мы привыкнем, когда мы осознаем, особенно когда мы начинаем получать первый результат, а он непременно будет, почему? Потому что мы как раз и применяем, и призываем, и нарабатываем, и собираем именно тот опыт, который является самым высоким, самым эффективным, и самым интересным и проверенным в том, что он действительно развивает наших людей. Вот создание подобного фонда крайне важно. Леш, ты очень часто говоришь по поводу фонда, а вот давай применительно к тому, вот нашей тематике в системе воспитания и образования будущего наших детей. Вот что, на твой взгляд, еще можно, так сказать, добавить, чтобы люди понимали, насколько важна эта штука такая, как общий фонд для реализации вот этих целей? Я думаю, что нам нужно думать сразу о державности. А державность всегда подразумевает все формы бытия человека, начиная от рождения, заканчивая смертью и всем тем, что позволяет человеку существовать, жить и развиваться. для того, чтобы воспитывать детей, для того, чтобы поддерживать свое тело в хорошем здравии, для того, чтобы наше общество не страдало какими-то пороками современной цивилизации. Поэтому фонд, на мой взгляд, сразу надо закладывать державный, общий. Но как в каждом деле, есть специалисты и направления, которые в этом общем деле обязательно должны присутствовать. Вот если мы говорим про строительную какую-то компанию, то она же не состоит только из одного директора и бухгалтера. Там не только один прораб, не только какой-то один специалист. Если это серьезная строительная компания, то там есть все направления, начиная от тех, кто подтаскивает кирпичи, и заканчивая тем, кто считает, сколько нужно кирпичей. Поэтому, когда мы говорим про державу, то обязательно в державе должны быть представлены все направления. Значит, и должны в едином общем фонде быть направления по всем деяниям, которые в этой державе нам необходимы. И в первую очередь, на сегодняшний момент, это средства массовой информации, которые будут людей, которые рассказывают, как жить и как быть, информируют о том, что происходит. И, само собой, это следующие два направления. Производство, которое позволило бы нам наполнять эти фонды и людей содержать в достатке. И, само собой, это то, что называется культурно-досуговой воспитательной деятельностью, вот о которой мы сегодня говорим. Это воспитание и образование. Поэтому фонд единый, но в нем должны присутствовать разные направления. Эти направления должны учитываться. И вот как раз эти мини-фонды внутри большого должны создаваться сразу. Если мы только будем создавать по образованию, мы упустим фонд наполнения по производству, из которого, в общем-то, эти финансы могут поступать. Если мы забудем про средства массовой информации, то тогда мы не сможем людям доносить что-то, не сможем рассказывать о чем-то и так далее. Поэтому державный фонд, единый, большой, должен подразумевать разные направления, и они должны наполняться. Мое представление о жизни такое. Нам нельзя доить голодьбу, которой сейчас вот многие занимаются этим. Что делают? Приезжает какой-то специалист, начинает проводить какой-то семинар, какую-то встречу и говорит: давайте теперь сбрасываемся, скидываемся на проведение семинара, на мой проезд, на мой карман, на питание, ну и так далее. Хорошо все, замечательно, здорово. Но люди находятся в очень нищенском состоянии, и им приходится своих карманов последний вытаскивать. Если мы не наполним эти карманы, если мы не создадим рабочие места, если мы не создадим условия для того, чтобы у них был достаток, то в этом случае тогда когда-нибудь такая схема наполнения прекратится. Голодьба не может бесконечно наполнять это все. Голодьба не может заниматься созданием рабочих мест. Голодьба не может заниматься своих образовательных учреждений. В лучшем случае это какие-то песни под гитару, которые ни к чему дальше вот этого не приводят. Да, посидели, да, поговорили, хорошо. Поэтому, опять же, к чему я вот все это начал, для чего, вернее, все начал, к чему я пришел. Должен быть единый фонд державный, где бы учитывались все эти направления, и его наполнение, и производство, и питание людей, и оборудование создания, и прочее, прочее, прочее, в том числе и фонды на местное самоуправление, в том числе и фонды на средства массовой информации, и, само собой, и на образование. Так что формирование фонда развития подразумевает в себе и идеологическая составляющая, и финансовое наполнение, о чем мы уже здесь говорили. Ну, может быть, даже и подбор людей, которые как специалисты в этом фонде образования участвовали, принимали участие. Так что надо смотреть всесторонне, и этим должны заниматься люди, которые способны видеть картину целиком, а не просто фрагментарно. Вот мне нужно купить парту, купить стульчик, и все. На этом мое видение образования заканчивается. Другой скажет: о нет, ну что вы, надо еще и книжечку купить. А третий скажет: ну а кто будет учить-то? А четвертый: а где учить? Ну и так далее. Вот нужно образное сразу видение, целиковое всего этого, а не фрагментарное. И этим могут заниматься только люди, которые способны уже перейти от личного к державному мировоззрению, которые способны воспринимать информацию в этом мире, как она есть, а не как им кажется. Так что все это надо учитывать: и деньги, и идеи, и формирование, и людей. И главное, то, что собой представляют эти люди. Угу. И хорошо, Лёш, вот здорово. Но я бы хотел, друзья, обратить внимание еще на что. Вот мы как бы в пику того, что наш сегодняшний этот аппарат, сформированный не нами, да, вот, занимается бог знает чем, вот, мы как бы вынуждены создавать еще эти фонды. Но то же самое, вот смотрите, мы с Алексеем не раз говорим о цели общественного развития. Это возрождение и воспроизводство высокоразвитого народа и создание всей полноты условий. О чем Леша не раз подчеркивает, что жизнь многогранная состоит из очень многих направлений. Одно из них – это то, что мы в этом цикле передач разбираем – воспитание и образование. Так вот, мы еще можем средствами своего народного контроля и инструментами того же МСУ и, допустим, тех же самых законоположений Конституции, особенно третьей статьи. Мы же не привыкли создавать прецеденты такого рода. Да? Вот. И нам нужны средства на эти развития не столько, сколько осталось там якобы в бюджете, вот, а столько, сколько надо. Именно так. Иначе результата такой системы воспитания и образования не будет. И здесь нам тоже и в эту сторону надо обращать наше внимание, чтобы там они не хихикали со стороны, как у нас ничего не получается. То есть используя самые разные варианты. На каком-то этапе жизни, когда мы действительно сформируем этот державный уклад, не народ будет собирать эти крохи, да, а будет это целевая, так сказать, ну как сегодня принято говорить, тот бюджет в полной мере достаточный для того, чтобы эти программы развивать. И об этом нам тоже, на мой взгляд, стоит как бы думать. Ну вот следующий вопрос, который бы мне хотелось вот в этой нашей передаче сегодняшней осветить. Ну, так называемая система безопасности. Ну, кажется, ну что? Ну, система безопасности – это вот когда много замков, охранников там и прочее, прочее. И на этом она все, чтобы только, так сказать, там не убили. И мы очень часто не даем себе труда понять и пронаблюдать, каким образом в наше сознание, в наше мировосприятие, в наши жизненные уклады входят те, так сказать, структуры, те системы, которые вообще, мягко говоря, чужеродны нам. Вот. Если мы на это не обращаем внимания, то нас изнутри это все подтачивает. Ну, допустим, хотя бы взять вот эту сегодняшнюю молодежную моду, у которой так называемых субкультур целая куча. Ну, допустим, там вот эта субкультура эму, да, вот это что-то, эти синие волосы, это такие печальные полудохлые глаза, это такое изможденное личико, это такое состояние, ну, я весь такой бедный, тонкий, несчастный, никто меня не понимает, и вы вообще ко мне не прикасаетесь, ваша жизнь меня не касается ни в коей мере. И где-то там какое-то скрытое чувство протеста. Вот отстаньте от нас все. Это вот сегодняшняя такая культура. Ну вот такой человек, он может участвовать активно, полновесно в жизни? Да нет, конечно. Он все время будет, так сказать, страдать и плакать, а вы меня хоть как-то там подкармливаете. Да? И с точки зрения прав человека, который там выдумали, он имеет право на то, чтобы быть. А жизненно активной позиции, которая созидает свою же собственную жизнь, у него вообще нету. Это вот, это я просто такой пример привел, каким образом он, так сказать, внедряется в нашу жизнь, начинает подтачивать изнутри. Или, допустим, та же там субкультура вот этих футбольных фанатов и так далее. Да? Ведь, допустим, вот как у нас на Украине случилось вот после этих всех, так, я ж когда иногда посещал эти матчи футбольные, каждый клуб, особенно вот там, ну, так называемой высшей лиги, да, имеет обязательно эти фанаты. Мало того, у них отношения с командой очень такие своеобразно подчеркнутые, обязаны их, так сказать, уделять им внимание, давать им какие-то там преференции и так далее. А о чем они кричали уже тогда? Слава Украине! Героям слава! Там, и так далее, и так далее. А те, кто их питал скрыто, этих футбольных фанатов, да, они потом стали, так сказать, боевой единицей вот этого Майдана и всех этих, так сказать, мероприятий, которые проходили в Харькове, в Одессе, в Мариуполе. Это все вот оно, подготовленные так называемые бойцы, которые только показали, куда фас, и они там. А это тоже вроде бы как субкультура, да? Или когда нам внедряют в учебники такие примеры, вообще нежизненные, того, чего в жизни не существует, а детей вынуждают с этим считаться, пытаться представить, как это олень на берегу стоит и считает ветки, которые проплывают по реке. Вот. Или как это с дуба там падают яблоки, да, или что-то вот в этом роде. И таких вот дикостей очень-очень много. Когда, допустим, те же фильмы, которые дети сегодня обожают и любят, это бесконечно вот эти надуманные фантастические фильмы, и особенно про этих всех бандюгов и так далее, когда осуществляется прибыль, бери от жизни все любой ценой. Когда они показывают, что такое человек трудящийся, какую радость он испытывает от творчества, от результата своего труда, от того, как народ богатеет, от того, как страна поднимается, а все только озабочены деньгами, как побольше ни черта не делать. Вот это все тоже подтачивает нашу жизнь. Это все тоже нуждается в нашем внимательном отношении. Это наша система безопасности и нашего и мировоззрения, и наших жизненных укладов. И это все, так сказать, то, что, когда мы радеем за это то, что просто ну, как бы вычищает нашу жизнь от такого рода влияния. Это тоже, на наш взгляд, очень-очень важно. И таких моментов тоже превеликое множество, которые надо отслеживать, понимать и категорически не допускать ничего подобного, вот, которое бы формировало наше восприятие такого рода и подспудно влияло на сознание наших детей и так далее. Что бы тут ты еще добавил? Да, в общем-то, все правильно опять ты рассказал, и всегда сложновато после такой насыщенной речи что-то вставлять. Я думаю, что система безопасности всегда начинается с наших голов. Как разруха рождается в головах, так и безопасность рождается в головах. Но ведь в головы нужно это сначала принести. Мозги должны чем-то подпитаться, прежде чем они какой-то продукт породят. Поэтому говорил много раз и буду продолжать говорить. Если мы не сформируем полноценное, всестороннее, свое, народное средство массовой информации, поддерживаемое народом, который осознает необходимость избавления от паразитарных взглядов в этой жизни, так и будут другие средства информации, других людей, имеется в виду тех, которые вкладывают деньги в них, окучивать ваших детей, окучивать их всякими вот этими эмо и дрянью различные, создавать паразитов, и ничего доброго из этого не будет. Поэтому вы должны понять, вот просто для себя, открыть эту истину, эту тайну золотого ключика. Если вы не занимаетесь своей родной культурой и ее распространением, то тогда этот ареал занимают чужеродные антикультуры, которые вас же потом и выведут с этого света, уничтожат вас через ваших детей, через ваших внуков. Поэтому воздыхать о том, ой, откуда же вот эти все синеголовые взялись, откуда вот эти все черно какие-то там взялись, откуда вот эти вот бойцы взялись, это можно бесконечно и долго. Но ничего это конкретного хорошего вам не даст. А вот если вы это осознали и начинаете всесторонне поддерживать свое средство информации, через которое доносится правда, наша родная культура, если вы поддерживаете единый фонд развития, в котором предусматривается не просто донесение, а еще и практические дела, как с образованием, так и созданием каких-то патриотических, каких-то здравых направлений, то в этом случае тогда вот ничего доброго не будет, если вы это не поддержите. Если поддерживаете, вот тогда мы становимся хозяевами жизни. Тогда наша культура внедряется в массы, расширяется, создаются лагеря, создаются группы выходного дня, работы с молодежью, с подрастающим поколением, с детьми. Мы начинаем правильно с ними взаимодействовать, рассказываем интересно, доступно то, что необходимо им и всем нам. Так что система безопасности зависит от нашего представления о том, что происходит, и от наших действий. А это и создание фонда, опять же, это, опять же, подбор правильных и грамотных людей и так далее и тому подобное, о чем мы говорили и в этой передаче, и до этого. Даже вот смотрите, друзья, вот очень часто, казалось бы, вот без каких-то там высоких надуманных сложностей, очень простые вещи помогают нам срабатывать. Вот, допустим, приходит в нашу среду обитания. Вы приходите, допустим, в школу, да, присутствуете на уроке. Вот. Правда, в присутствии родителей поведение преподавателей очень сильно меняется. Вот. Но когда вы видите, что, допустим, преподаватель заводит, так сказать, куда-то не туда, вот, то в ваших силах совершенно отчетливо, то есть остановить это занятие, допустим, да, и дать понять, что, ребята, вот это вот заблуждение, это нас уводит не туда. Или после этого организовать, допустим, встречу там, или на педсовете, или там у директора, то ли садика, то ли школы, вот, и эти вопросы разобрать, и довести до уровня того, чтобы эта чернь не просачивалась в наши, так сказать, ряды. Вот. Дальше, что бы мне хотелось вот, в заключение еще нашей сегодняшней передачи, да, друзья, чтобы это не показало, что мы опять о том же, опять это, вот, жизнь, она постоянно продолжается, да. И очень важно, когда мы вот в наших, так сказать, центрах, и там, ну, допустим, назовем это родительскими комитетами, полномочия которых очень сильно прописаны и высокие полномочия, допустим, в том же законе об образовании, вот, создаем, ну, я бы так сказал, разведроту, да, которая бы вот занималась вот поиском тех людей, того опыта, у которых это не просто, допустим, ну, допустим, кому-то не досуг там мониторить ситуацию в системе воспитания и образования, да, но выделить человека, допустим, на регион, вот, который бы, так сказать, занимался постоянным вот этим обобщением поиска вот этих передовых технологий, тех соратников, которые бы, ну, стали бы нашими, так сказать, помощниками эффективно в этих вопросах, да, тех технологий, тех программ и так далее. То есть постоянно держать руку на пульсе, это тоже очень важно, потому что жизнь меняется, мало того, сегодня она настолько быстро меняется, что то, о чем мы, допустим, мечтали вчера, как о самом высшем пилотаже каких-то возможностей, проснемся завтра, а оно уже будет, ну, как бы, как сейчас говорят, полный отстой, да, то есть уже далеко не самое высокое. То есть вот вопросы, ну, как бы, сканирования, понимания и поиска вот этих лучших, так сказать, моментов, которые бы нам пригодились в этой системе воспитания и образования, он тоже очень важен. И те люди, которые бы помогали нам, становились рядом, как бы, плечо к плечу, вот они тоже очень важны. Вот соединяться этих, вот, ну, допустим, я вам приводил пример о том, что вот у нас в Луганске в 17-й школе, когда начинали внедрять вот технологии здоровья сберегающие Владимира Базарного, да, очень непросто было. Вот хорошо, что был костяк из 2-3 человек, которые, ну, как бы обрабатывали, окучивали родителей, где-то 2-3 месяца им объясняли, растолковывали, убеждали, приводили примеры, факты и так далее, и так далее. Пока им не дошло, и они согласились, и тогда уже как бы на этом уровне, используя авторитет родительского комитета, в этой школе была внедрена эта система и быстро очень дала результаты. Потом уже стало по всему городу распространяться. Вот без этого костяка, вот этого ядра и соратников, это было бы труднее сделать. Вот на кону стоит будущее наших детей. Я хочу вот это. Это ну, наверняка все понимают, что вот в этом контексте, что мы хотим для детей лучшего, да, споров, как правило, особых идеологических не возникает, да, а вот надо это, для детей надо сделать. И здесь мы можем достаточно быстро находить общий язык и вот поиск этих соратников, технологий, всяких новых направлений, которые помогали бы нам это все эффективно внедрять в жизнь, он тоже, на мой взгляд, очень важный. Ну и в заключение этой передачи, Лёш, что бы ты еще хотел добавить? Надо понимать, что то, о чем мы говорим, не является нашим, вот с Александром, нашим изобретением или нашим делом. Это всенародное направление, без которого трудновато будет нам дальше что-то делать. Ибо дети – это наше будущее. Ибо то, что необходимо с точки зрения образования внедрять – поможет всем нам в дальнейшем просто-напросто выжить для начала, а потом и развиваться, двигаться куда-то к высоким целям. Так что поиск соратников, поиск передовых технологий или новых направлений – это не наше с Александром дело. Мы в нем участвуем, но это всеобщее, всенародное явление. Если вы это осознали, то я счастлив. Если вы думаете, что Александр или Алексей этим только занимаются и больше никто, я очень сильно расстроен буду. Так что, если мы понимаем, что это наше общее, включайтесь и давайте-ка будем вместе это дальше делать. Вместе, как и завещали наши великомудрые предки, жить роем, совместно трудиться, совместно воспитывать детей, совместно мыслить о будущем. Так что поиск соратников, передовых технологий, новых направлений, систем безопасности, создание фонда – это наше единое всенародное дело. Дело здравомыслящих людей. Да. И, друзья, я бы хотел сказать, что наша следующая передача уже так плавно переходит в то, каким образом нам, взрослым людям, помочь все-таки начать тоже и обретать, так сказать, правильные векторы своего трансформации от этого сегодняшнего странного мира. Как нам самим воспитываться, образовываться уже взрослым людям. То есть мы еще и этого коснемся. Ну и думаю, что у нас обязательно все получится, друзья. Хорошо. Ну что же, нам остается попрощаться, сказать о том, что с вами было Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов. Мы разбирали 10-ю передачу «Сопутствующие вопросы развития» в цикле передач о воспитании и образовании. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания, друзья. Да, вспомнила. Вымой руки.